Еще одно письмо пришло однажды после обеда. Его привез курьер с юго-запада. Сыма Цянь посылал другу привет и сообщал, что он по-прежнему находится у отца императора. Там, где они живут, водятся тигры и гиббоны. Поэт совершил путешествие к ущельям большой реки и остался при своем мнении, что в мире больше нет подобных мест. Он прислал 3 поэмы, которые написал. Пришло известие о смерти Ань Ли. После него вспыхнула надежда, но ненадолго. Восстание уже набрало силу и зажило своей жизнью, выйдя далеко за рамки жизни человека, который его начал. Шел дождь, грязные дороги развезло, как и всегда зимой. От Вэйсун ничего не было слышно до весны. В это время года, когда в саду расцветали персики и абрикосы, цвели магнолии, а на павловниях распускались новые листья, и они опять затеняли аллею, письмо, наконец, пришло. Тай прочел его и подсчитал расстояние и время. Оставалось 6 дней до полнолуния. Он выехал на следующее утро вместе с 2 оставшимися канлинскими воинами и 10 своими кавалеристами. Он ехал верхом на Динлале и вел в поводу 2 сардийского коня, самого маленького. Они ехали на север вдоль реки, по этой дороге Тай ездил всю жизнь. Он знал все гостиницы вдоль нее, шелковичные рощи и шелковые фермы. Один раз они увидели лису у обочины дороги. Им встретилась одна шайка разбойников, но такой большой и хорошо вооруженный отряд, как этот, испугал их, и бандиты удрали назад в лес. Тай взял на заметку это место. Позже он отправит солдат на эту дорогу. Для местных жителей эти люди представляют опасность. Можно горевать по поводу того, что могло заставить этих людей стать разбойниками, но нельзя им потворствовать. На 5-й день они добрались до перекрестка с имперским трактом. К западу от него стояла деревня. К востоку было то место, где он сидел в карете, украшенной перьями зимородка, и разговаривал с Ань Ли, который разрушил Катай, а теперь умер, оставив после себя разруху и войну. Дальше этого места стояла у дороги почтовая станция, где он встретил Цянь. Один из кавалеристов Тая с крепости у железных ворот, его звали У Цянь Нин, погиб здесь, защищая Динлала. А Вэйсун была ранена, защищая его, Тая. Им не надо было ехать так далеко. Они находились там, где им нужно. Сегодня взойдет полная луна. Тай ждал в компании солдат и 2 канлинских воинов. Они съели солдатский паек у обочины дороги. Он еще раз перечитал письмо. «Я узнал от своего отца, что он одобряет мое замужество. Я также получила разрешение старейшин моего святилища покинуть ряды канлинских воинов и совершила необходимые для этого обряды. Я приеду на юг, в дом твоего отца, если это тебя устроит. Всю осень и зиму я просидела у открытого окна, и мне стали лучше, чем раньше, понятны стихи об этом. Иногда я сердилась на тебя за то, что ты заставил меня так себя чувствовать. А иногда хотела только видеть тебя, и чтобы мой прах смешался с твоим, когда я умру. Мне будет очень приятно, мой будущий супруг, если ты встретишь меня у моста через твою речку, там, где она пересекает имперский тракт между Синанем и Западом. Я буду там, когда наступит 2 весеннее полнолуние. Может быть, ты будешь сопровождать меня домой, от Чо-Фу-Са?» Луна взошла, пока он смотрел на восток вдоль дороги. И вместе с ней, точно в момент ее восхода, приехала она. Прискакала по имперскому тракту в сопровождении около 2 товарищей и телохранителей. Он узнал ее только через несколько мгновений. Сун больше не носила черные канлинские одежды. А ведь та никогда не видел ее ни в какой другой одежде. На Вэйсун не было элегантного наряда невесты. Она путешествовала, и им еще предстояло проехать какое-то расстояние до имения семьи Шэнь. Брюки для верховой езды из коричневой кожи и светло-зеленая туника с короткой темно-зеленой верхней туникой, так как воздух был еще прохладным. Волосы аккуратно заколоты. Тай спешился и отошел от своих людей. Он увидел, как Сун перебросилась парой слов со своими сопровождающими, после чего тоже спешилась и пошла к нему, так что они встретились одни на арочном мосту. «Спасибо, что приехали, мой господин», — сказала она и поклонилась. Он тоже поклонился. «Сердце мое опередило нас обоих», — процитировал он. «Зима без тебя была долгой. Я привел тебе сардийского коня». Сун улыбнулась. «Мне это понравится». «Откуда ты узнала старое название этого моста?» — спросил он. «Чофуса?» — она снова улыбнулась. «Спросила. Старейшины каньлинских святилищ очень мудрые». «Я это знаю», — согласился он. «Я рада видеть тебя, будущий супруг». «Хочешь, я покажу тебе, как я рад?» — спросил Тай. Она залилась краской, потом покачала головой. «Мы еще не женаты, Шэнь Тай, и на нас смотрят. Я хочу появиться перед твоей матерью в пристойном виде». «И перед моей сестрой», — сказал он. «Она тоже ждет нас». Глаза Сун широко раскрылись. «Что? Каким образом?» «Нам еще несколько дней скакать. Я расскажу тебе эту историю». Она заколебалась, прикусив губу. «Я выгляжу приемлемо для тебя? Вот так. Чувствую себя странно без черной одежды. Как будто я лишилась защиты». Поднялся ветер. Вода кружилась внизу. Тай посмотрел на свою невесту в сумерках. Широко расставленные глаза и широкий рот. Маленькая и смертельно опасная. Он знал, как грациозно она движется, и знал ее отвагу. «У меня есть несколько дней пути, чтобы ответить и на этот вопрос. Чтобы дать тебе понять, как ты радуешь мой взгляд». «Правда?» — спросила она. Он кивнул. «Ты вызываешь у меня желание всегда быть рядом с тобой». Она подошла и встала возле него на изогнутом аркой мосту, совсем близко, и сказала. «Пожалуйста, покажи мне моего коня и отвези меня домой». И они поскакали вместе под луной на юг вдоль реки от Чофуса. Иногда даже той единственной жизни, которая нам дана, бывает достаточно. У легенд много нитей, меньших, больших. Случайная фигура одной истории переживает драму и страсть своей жизни и смерти. В то время жестокого восстания в Катае, под угрозой насилия, войны и голода, один юный каньлинский воин ехал назад той самой весной из далекой Сардии. Он вез письмо от женщины к мужчине и историю, которую хотел с гордостью рассказывать. Он уцелел во время обратного путешествия по пустыням, но был убит ради оружия, коня и седла, попав в засаду к северо-западу от Чиньяо по пути из крепости у нефритовых ворот. Бандиты обшарили его седельные сумки, забрали все ценное и разделили. Даже подрались из-за мечей, которые были великолепны. Также они поспорили, продать ли его коня или убить его и съесть. В конце концов его съели. А письмо выбросили, и оно валялось в пыли, пока его не унес ветер. Можно было предположить, что со смертью Рошаня восстание закончится. Это была обоснованная надежда, но она не сбылась. Его сыну, Анирону, очевидно, понравилось быть императором. Он продолжал утверждать волю десятой династии на востоке и северо-востоке, изредка вторгаясь на юг. Анирон унаследовал отцовскую храбрость и аппетит, а также не уступал ему в жестокости, но у него и близко не было опыта Рошаня при дворе и вокруг него, и он не умел управлять своими собственными солдатами и офицерами. В его возрасте он и не мог иметь этих навыков, придя к власти так, как он пришел. Но объяснения только объясняют, они не предлагают средств исправить положение. Анирон оказался неспособным добиться согласованности или координации между отдельными группировками в руководстве мятежников. Это могло подготовить их поражение и возвращение мира в Катай. Но, увы, времена хаоса часто рождают еще больший хаос, и восстание Анли подсказало другим возможность достичь своих целей среди этого хаоса. Многие из военных губернаторов, префектов, предводителей разбойников и некоторые народы на западных и северных границах решили, независимо друг от друга, что час их славы пробил. Наступил момент возвыситься больше, чем они могли за десятилетия богатства и могущества Катая при императоре Тайцзу. Тайцзу молился и горевал, как говорили, на юго-западе за большой рекой. Его сын вел войну на севере, призывая солдат из приграничных крепостей, вербуя союзников и добывая коней. Когда дракон на свободе, появляются волки. Когда выходят волки войны, начинается голод. Годы восстания, а точнее восстаний, привели к голоду такого масштаба, который не имел аналогов в истории Катая. Так как все мужчины, от безбородых 14-летних подростков до едва стоящих на ногах стариков, были насильно призваны в ту или иную армию по всей империи, не осталось фермеров, чтобы пахать и убирать просо, ячмень, пшеницу, рис. Людей косили болезни. Жители империи не могли платить почти никаких налогов на продукты или землю, как бы ни свирепствовали сборщики. Некоторые районы, так как война катилась то туда, то сюда по их земле, сталкивались с необходимостью платить налоги двум или даже трем разным отрядам сборщиков. А так как армии нужно было кормить, иначе они сами могли взбунтоваться, какая еда могла достаться женщинам и детям, оставшимся дома? Если сам дом еще остался. Если дети выжили. В те годы детей продавали ради еды или продавали в качестве еды. Сердца ожесточались, сердца разбивались. Один поэт-мандарин, переживший те годы, написал известную элегию о призванных на войну фермерах и их семьях. Он оглядывался на то черное время, после того, как в третий и последний раз покинул двор и удалился в свои загородные поместья. Он не входил в число великих поэтов девятой династии, но его признавали искусным мастером. Известно, что он был другом Сыма Цяня, изгнанного бессмертного, а позже также не менее прославленного Чаньду. Он писал: «Отважные женщины тщетно стараются справиться с плугом. Но правильно, зерна никак в непокорную землю не лягут. Зимой приезжают чиновники в наши деревни и яростно требуют, чтобы мы уплатили налоги. Но что можно сделать, о небо, на этой разбитой земле? Никогда сыновей не рожайте, они вырастают лишь для того, чтобы под небом чужим умереть». Со временем восстание закончилось. Истина в том, это поняли и этому учат историки, что почти все когда-нибудь заканчивается. Но с этим не могли так легко примириться на сожженных, заброшенных фермах и в деревнях по всему Катаю в те годы. Мертвых нельзя успокоить или вернуть обратно при помощи философского взгляда на события. Император Шиндзу вернул себе Синань, ненадолго снова потерял его, потом захватил во второй раз и уже не отдал. Генерал Сюйбихай опять занял перевал Тен и отражал все набеги с востока. Дворец Дамин восстановили, пусть и не до того состояния, в каком он был прежде. Отец императора умер и был похоронен в гробнице возле Мавая. Драгоценная наложница, которую звали Цзянь, уже лежала там, ожидая его. И императрица тоже. Люди начали возвращаться в столицу, и в свои деревни, и на фермы, или в новые, потому что множество людей погибло, и осталось много бесхозной земли. Постепенно возродилась торговля, хоть и не по шелковому пути. Теперь он стал слишком опасным, ведь гарнизоны за нефритовыми воротами стояли пустыми. В результате письма с запада из таких мест, как Сардия, не доходили. Не приезжали танцовщицы и певицы. И уж, конечно, военные курьеры уже не доставляли по имперским дорогам плоды личи с далекого юга в самом начале сезона. В те годы нет. Сам Аньрон был убит двумя его же генералами, что можно было предвидеть. Эти двое поделили между собой северо-восток, подобно древним полководцам, оставив все имперские амбиции. Десятая династия закончилась, испарилась, как не бывало. Число 10 считалось несчастливым в Катае еще долго после этих событий, на протяжении многих поколений, которые понятия не имели почему. Один из двух мятежных генералов принял предложение об амнистии императора Шиндзу в Синане и выступил против второго, присоединившись к императорской армии в победоносном сражении у Длинной Стены, недалеко от горы Каменный Барабан. Во время этого сражения 200 кавалеристов, 4 дуй на сардийских конях сыграли сокрушительную роль, промчавшись по полю боя с левого фланга до правого и обратно с такой быстротой и силой, о которой другие всадники могли только мечтать. 3 человека, 2 очень высокие, а 3 с одной рукой, наблюдали это сражение с северного края вершины горы Каменный Барабан. Их лица почти все время ничего не выражали, разве что тот или другой поднимал руку и указывал на сардийцев, скачущих вдоль рядов, великолепных среди бойни. Когда 3 старика это видели, они улыбались. Иногда они тихо смеялись в изумлении. «Мне бы хотелось иметь одного из них», — сказал человек с одной рукой. «Ты ведь уже не ездишь верхом», — возразил самый высокий. «Я бы на него смотрел. Я бы наблюдал, как он бегает. Это доставило бы мне радость». «Почему это он должен отдать тебе сардийского коня?» — спросил второй высокий старик. Однорукий улыбнулся ему. «Он женился на моей дочери, не так ли?» «Я это знаю. Умная девочка, хотя и недостаточно послушная, на мой взгляд. Ей было лучше нас покинуть». «Возможно. А он мог бы подарить мне коня, как ты считаешь?» «Ты мог бы попросить. Ему было бы трудно ответить «нет».» Низкорослый человек посмотрел на одного спутника, потом на другого, и с сожалением покачал головой. «Слишком трудно ответить «нет», поэтому я не могу просить». Он снова посмотрел вниз на поле боя. «Кончено», — сказал он. «Это закончилось еще до того, как началось». «Ты думаешь, теперь наступит мир?» «Здесь, возможно, но не повсюду. Мы можем не дожить до мира в Катае». «Ты этого не можешь знать», — предостерег самый высокий. «Я доволен хотя бы тем», — сказал третий, «что прожил достаточно долго, чтобы получить ответ насчет волка. С его стороны было учтиво прислать нам весточку, хотя это неожиданно». «Ты думал, он сам умрет, когда умрет волк?» «Да. А теперь он пишет нам письма. Это доказывает, что мы можем ошибаться. И еще необходимость смирения». Маленький старик посмотрел на него снизу вверх и рассмеялся. «Это доказывает, что ты можешь ошибаться», — поправил он. Другие тоже рассмеялись. Учение Канлиня гласит, вполне допустимо смеяться, когда сердце разрывается от жалости к человечеству. А потом они повернулись и покинули то место, откуда открывался вид на поле боя. Мятежный генерал, который принял предложение амнистии от Синаня, мог ожидать предательства, мог даже примириться с ним. Но так как империя была в таком отчаянно разоренном состоянии, новые советники нового императора решили, что предложенную амнистию следует соблюдать. Генералу и его солдатам позволили жить и снова занять свои посты на защите Катая. Солдаты срочно были нужны на Длинной Стене, на западе и на юге, на всех границах, прогибающихся внутрь под волнами набегов варваров. Усталость иногда, скорее всего, остального может покончить с войной. Говорили, что в этом случае любимая жена императора, которую некоторые более поздние историки считали опасно проницательной и слишком влиятельной, сыграла свою роль и убедила его выполнить условия этого соглашения, чтобы обезопасить границы Катая. Первый договор был подготовлен и подписан с тагурами, второй — с Багю. Их нового кагана, сменившего Хурока, его народ называл волком. Не совсем понимали, почему, и тогда, и потом. Но как могут цивилизованные люди понять имена варваров, не говоря уже об их обрядах? рассказывали истории о том, что та самая принцесса из семьи императора, которая также стала второй женой Шиндзу, разбиралась в этих делах Богю лучше, чем следовало. Но подробности их, документы, столь важные для историков, были утеряны. Некоторые даже говорили, что их потеряли намеренно, но, по правде говоря, бедствия этих лет, сожжение городов и базарных поселений, передвижение людей и армий, появление бандитов и полководцев, вспышки болезней и смертей были такими большими, что едва ли стоило воображать или подозревать намерения с чьей-нибудь стороны, если исчезали документы. И всегда трудно, даже с самыми лучшими в мире намерениями, оглянуться далеко назад и разглядеть там что-либо похожее на правду. Времена года приходят и уходят, как и человеческие жизни и правящие династии. Мужчины и женщины живут и остаются в памяти, или о них остается неверная память, по стольким причинам, что на запись самих этих причин ушли бы целые месяцы. Каждая повесть несет в себе много других, которые вскользь упоминают, на которые намекают или которые совершенно не замечают. В каждой жизни есть моменты, когда в ней происходят разветвления, важные, пусть только для одного человека, и каждое из этих ответвлений предложило бы другую историю. Даже горы меняются по прошествии достаточно большого промежутка времени. Так что говорить об империях? Как могут поэты и их слова не превратиться в прах? Разве не вызывает истинное изумление, когда что-то действительно уцелеет? У Куала-Нора времена года текли под солнцем и звездами, и луна освещала зеленую траву или серебрила снег и замерзшее озеро. В течение многих лет после описанных здесь событий, описанных неполно, как всегда бывает в подобных случаях, два человека встречались здесь каждую весну, вместе жили в хижине у озера и вместе трудились, предавая мертвых земле. Птицы кричали по утрам и кружились над водой, призраки вопили по ночам. Иногда один голос умолкал. Оба они знали, почему. Потом настала весна, когда только один из двух приехал на берег озера. Он работал в тот сезон один, и следующей весной, а потом следующей. Но когда наступила еще одна весна, никто не приехал к Куала-Нору. А призраки остались и кричали по ночам под холодной луной или под звездами, зимой, весной, летом, осенью. И текло время по широкой дуге лет. И в конце концов, потому что даже мертвые не могут горевать вечно, забытые, настала лунная ночь, когда у Куала-Нора не закричала ни одна потерянная душа, и у озера не было никого, кто слышал последний крик последней души. Он замер в ночи, в кольце гор, над озером, взлетел ввысь и исчез. Мир нашим детям, когда они погибают на маленькой войне вслед за маленькой войной, до конца времен. Роберт Лоуэлл. Основные персонажи. Императорская семья и мандарины дворца Дамин. Тайцзу, сын неба, император. Шиндзу, его третий сын и наследник. Сюэ, его 31-я дочь. Вэньцзянь, драгоценная наложница или возлюбленная спутница. Циньхай, бывший первый министр, ныне покойный. Вэньчжоу, первый министр, двоюродный брат Вэньцзянь. Семья Шэнь. Шэньгао, генерал, ныне покойный, некогда командующий левым флангом на усмиренном западе. Шэньлю, его старший сын, главный советник первого министра. Шэньтай, его второй сын. Шэньчао, его третий сын. Шэньлимэй, его дочь. Армия. Аньли по прозвищу Рошань, военный правитель 7, 8 и 9 округов. Аньрон, его старший сын. Ань Цао, его младший сын. Сюй Бихай, военный правитель второго и третьего округов, в Чэньяо. Сюй Лян, его старшая дочь. Линь Фун, комендант крепости у Железных ворот. Удзяннин, солдат из крепости у Железных ворот. Тадзек Кажат, офицер на длинной стене. Канлинские воины. Вань Сы, Вэй Сун, Люй Чэнь, Сы Тань, Джун Ма. Поэты. Сыма Цянь по прозвищу «Изгнанный бессмертный». Чань Ду. В столице Синань. Весенняя капель, позже носившая имя Линь Чан, куртизанка в северном квартале. Чоу Янь, Синь Лунь, студенты, друзья Шэнь Тая. Фэн, охранник на службе у Вэнь Джоу. Хвань, слуга Вэнь Джоу. Пэй Цинь, уличный нищий. Е Лао, управляющий. За пределами страны. Запад. Лев Санграма, правитель империи Тагуров. Чен Вань, принцесса Белый Нефрит, одна из его жен, 17-я дочь императора Тайцзу. Бицан Шрин Эспо, офицер армии Тагура. Неспо Шримгар, его отец, старший офицер. Гнам, Адар, тагурские солдаты. Север. Дулан, каган степного народа Богю. Хурок, муж его сестры, позже каган. Мишак, старший сын Хурока. Тардук, второй сын Хурока. Конец книги. Январь 2016 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.